Но он так и не дождался сестру. Она, видимо, забыла о нем, да и он вскоре забыл о ней, занятый своей жизнью. Он окончил техникум, потом институт, женился, обзавелся детьми. Причем он был черноглазым, и жена его была черноглазая брюнетка, а оба сына получились белокурые и с голубыми глазками, точь-в-точь умершая мать, их бабушка. Однажды жена вдруг предложила съездить на могилу к его матери. Они нашли могилу с трудом. На старом кладбище надгробия стояли в страшной тесноте, и на материнской могиле вдруг обнаружилось второе надгробие, поменьше. «Наверное, отец», — сказал Олег, — «который отца не хоронил». «Нет, прочти, это твоя родная сестра», — ответила жена. Олег ужаснулся, что так мог забыть о своей сестре. Он нагнулся к плите и прочел надпись. Это действительно была сестра. «Только дата смерти что-то перепутана», — сказал он. «Сестра приезжала ко мне гораздо позже этой даты смерти, когда я пришел из армии. Я ведь тебе рассказывал. Она меня поставила на ноги. Она буквально вернула мне жизнь. Я был молодой и по пустякам сходил с ума». «Так не бывает. Они не путают дат», — ответила жена. «Это ты перепутал. Ты в каком году пришел из армии?» И они заспорили, стоя у края могилы, заброшенной и заросшей, и сорная трава, сильно поднявшаяся за лето, касалась их колен, пока они не ушли. Новый район. Дело было в Москве, в новом районе. У одного инженера, сотрудника министерства, были очень плохие отношения с женой. У них была двухкомнатная квартира со всей обстановкой, ковры, сервизы, цветной телевизор. И все это при разводе жена требовала себе. Муж был не из Москвы, а откуда-то из-под Тулы. Пришел к жене в дом буквально, что называется, с голым задом, со студенческой скамьи. Они вместе учились, сошлись. У них должен был родиться ребенок, и его заставили жениться, вплоть до исключения из института. У него же была девушка, курсом старше. Они собирались пожениться и уехать подальше. Но дело сложилось так, что этой девушке в случае его отказа жениться на беременной однокурснице не давали на руки диплома, поскольку отец беременный побывал во всех инстанциях. Стало быть, его заставили жениться. Причем не просто так, а как следует. Не просто пришли, расписались, посидели у родителей и разошлись, а как следует. То есть он был вынужден ради диплома своей любимой девушки, и она этому не противилась, хотя лила горькие слезы и хотела выскочить в окно, когда он прощался перед уходом из общежития в ЗАГС, и за ним приехал отец беременной однокурсницы на машине на собственной «Волге». Он, стало быть, был вынужден пойти жить в тот ненавистный дом и как бы состоять под надзором все время, пока учился в институте, то есть 2 года. А за это время его любимая девушка уехала. Ее распределили куда-то в город Грозный, где она вышла замуж за дагестанца, крупного работника, и родила девочку, а у девочки оказались какие-то приступы, чуть ли не эпилепсии. Она регулярно синела и задыхалась, так что врачи не рекомендовали матери бросать кормить грудью, и она кормила ребенка чуть ли не до 6-летнего возраста. Покормит девочку кашей, а та показывает, а теперь вот этого. Все это Василий узнал, когда однажды, уже после окончания института, встретил в пивбаре товарища. Он работал как раз в химпромышленности и ездил на родственное предприятие в Грозный, а заодно и повидался там с бывшей своей однокурсницей. В все выяснил, что у ее дочки, оказывается, припадки были от скрытого аппендицита. Вырезали, наконец, аппендицит, и общие мучения кончились. Василий к тому времени уже забыл свою прежнюю любовь, а про детей и вообще слышать не хотел, потому что после его женитьбы жена выкинула шестимесячный плод, лежала в больнице, и ребеночек после месяца жизни в инкубаторе. Подумаешь, что в нем было? 250 граммов, пачка творога. Он умер. Его даже не отдали похоронить. У него и имени не было. Его оставили в институте. Там и стопница их сжигала в печке. Она как-то скандалила в канцелярии. Жена Василия слышала, когда приходила в институт закрывать бюллетень. Целый месяц были эти мытарства. У жены открылось молоко. Она 4 раза в день ездила в институт сдаиваться, а ее молоком не обязательно кормили именно их пачку творога. Были и другие, блатные дети, которые выжили. Один был даже выживший 5,5 месяцев. Жена не могла проконтролировать всего. Ее вообще не пускали к инкубатору. Даже не дали взглянуть на малыша. Даже когда он умер, она стонала после этого дни и ночи. Тесть тоже прилагал все усилия, чтобы посмотреть. Они делали подарки медсестрам, но трупика им не выдали. Не знал тогда тесть, кого надо было подкупать. И стопницу про петушку. Она была бы рада за 0,5 литра. И самой не делать грязное дело, за которое ей даже не доплачивали. Почему она в пьяном виде и скандалила, орала в канцелярии института? В общем, Василий жил в этой семье чужой и одинокий. Жена страшно раздражала его слезами, но и себя ему тоже было жалко. Ребеночек был бы ему очень кстати, хоть одна была бы родная душа в этом мире, но он был такого характера, что до поры до времени затаился. Жена его просто из кожи вон лезла, чтобы заиметь опять ребенка. Но Василий очень берегся, берег свою сперму, как зеницу ока, делал все, чтобы жена не могла забеременеть. Родители жены тут же, после свадьбы, стали строить кооператив для дочери и построили его на ее имя. В случае чего Василий не мог бы ни копейки забрать у нее. Это был официально заверенный у нотариуса долг жены ее родителям, и как общее нажитое имущество квартира считаться не могла. Везде подстелили соломки родители жены. Одного только не учли, что они не вечно будут скручивать пружину. Однажды она развернется с тем большей силой. Наконец, жена Василия все-таки забеременела. Очень уж она хотела ребеночка. Загладить память о пачке творога. А в таких случаях, как с неба каплет, хоть оберегайся, хоть нет. Подпоет, снотворного подсыпет, с чужим мужиком трахнется, а своего добьется. Да и не всегда муж за себя отвечает. Короче, родилась у них дочка, а тут первый был сын. Назвали ее Аленушка. Аленушка-солнышко. Росла на глазах у отца, чернявенькая, вся в него. Потому что мать, Тамара, была как белая моль. Василий любил дочку. Даже в ночь убийства, на Новый год, когда он уже почти убил жену. А тут как раз дочка заплакала. Он подошел к дочке, убаюкал ее, а потом вернулся к жене в ванную и домолотил ее окончательно, раздробил все кости лица и отрезал пальцы, чтобы не опознали. У него уже был, кстати, приготовлен большой 2-метровый пластиковый мешок, в которых хранят шубы, но как он справился с кровью, никому не ведомо. То ли он вымыл Тамару под холодным душем, но как-то он управился, Крови не было нигде. Он завернул ее сначала в клеенку, так он рассказывал потом. Уложил в мешок. Мешок сбросил с балкона в снег. Была вьюжная ночь. И так, чтобы понесло мимо окон. А дом их выходил на стройку, где из-за праздника в ту ночь никто не работал. Василий положил в пальто пальцы Тамары. Как-то так он умудрился их отделить без стука, видимо, просто отрезал. Еще он взял с собой саночки дочери, аккуратно спустился, уложил труп на саночки и отвез на стройку, где и положил куда-то под плиту, а пальцы положил в трубу, а сам стал ждать весны, откроется дело или нет. Он заявил в милицию о пропаже жены. Ему, конечно, не поверили. Тесть с тещей подробно рассказали, как он вел себя вообще. А на работе рассказали, что он жил с одной страшно подлой бабой, которая держала его на крючке и требовала от него денег. Но замуж за него, разведенного, идти не хотела, поскольку он к своим 32 годам снова бы оказался с голым задом, уйдя от жены. Даже машина, которую ему устроил тесть, была по договоренности записана, опять-таки, на долги жены перед родителями. Они опутали его со всех сторон. Ему в этом мире ничего не принадлежало. Но теперь-то, после смерти жены, он, по крайней мере, 4 месяца до апреля мог жить спокойно, до таяния снегов. Да могло и так оказаться, что труп давно уже был забетонирован на стройке. Он как-то вскоре после убийства наведался на стройплощадку, но своей захоронки найти не мог, все было завалено грудами материалов, все следы занесены снегом. Родители жены забрали к себе дочку, а с ним самим регулярно беседовала женщина-следователь. Он все время повторял, что жили плохо, поссорились с женой на Новый год, она оделась и ушла к родителям, а дочку будить он ей не дал. Наконец, оттаял снег, но ничего не произошло, так как труп жены действительно не обнаружился. Но как-то однажды, в начале мая, Василий сам пришел с повинной к следовательнице и показал, что убил жену сам. Следовательница потребовала, чтобы он доказал свою виновность. Тогда он повел ее и всю команду к строительной площадке, где уже возвышался почти построенный дом. Трупа не обнаружили. Доказательства не оказалось. В ту людную новогоднюю ночь вообще никто не видел ни трупа, ни санок, ничего, и Василия отпустили. Правда, стали поговаривать, что все же совесть не дала ему спокойно спать, потому что он не выдержал и признался. Да и ту подлую бабу из своего министерства совсем забросил, то есть, короче говоря, переменился. Но он-то, Василий, позвонил тестю с тещей и сказал, что из крана торчит палец с маникюром. Тесть возразил ему, что если он так говорит, что он положил пальцы отдельно в трубу, и это оказалась водопроводная труба, то за тот месяц, пока течет вода в новом доме, палец должен был просто разложиться, распухнуть, а тем более он не мог пройти через водозаборный насос. И вообще, что общего имеет соседняя водопроводная система с уже давно построенным домом? Так он говорил ему и успокаивал, а Василий совсем ополоумел. Конечно, приехав, родители жены ничего не нашли. Василий сказал, что боялся заходить в ванную, что, наверное, палец ушел в слив. И в доказательство он предъявил им чешуйку красного лака, найденную им на полу. Но эта чешуйка, опять-таки, никого не устроила. Мало ли, была тут какая-то баба с маникюром. Так что Василий все еще живет, как отщепенец, и все видит в разных местах разбросанные волосы, и все их собирает для вещественных доказательств. Тень жизни. Сейчас это вполне взрослая, высокая, замужняя женщина, а была сирота при бабушке. Бабушка взяла ее к себе, когда мать исчезла. Бывают такие случаи, человек исчезает. Отец исчез еще раньше, когда девочке было 5 лет. На похороны ее не взяли, она думала, пропал, и очень боялась за мать. Буквально цеплялась за нее, если мать вечером уходила. Не плакала, не была вправе плакать, мать ее не баловала. Тихая, смирная, росла и дождалась, что мать действительно исчезла. И в свои 9 лет девочка переночевала одна, накрывшись маминым халатом, утром умылась и, как была, в том же платье пошла в школу. Соседи заметили неладное. Через 2 дня девочка перестала ходить в школу. Из комнаты раздавались странные звуки, как будто кто-то смеется, а на кухне ничего не варилось, никто не выходил, в том числе и мать этой маленькой Жени. Соседка добилась от девочки признания в том, что она не ела ничего 2 дня, и матери нет. Все забегали, отбили бабушке телеграмму, и бабушка среди зимы забрала из маленького города на реке Оке свою внучку и отвезла ее к себе в курортное городишко у Азовского моря. Дорога была знакомая. Женя ездила к бабушке на все каникулы, но тут никаких каникул не предвиделось, а было долгое ожидание. От матери не нашли ничего, ни следа. Мать, говорила бабушка, всю жизнь боролась за правду и никогда не воровала, а кругом все воровали. Она работала в детском саду. Мать, считала бабушка, поехала куда-то в Москву добиваться правды. Перед исчезновением ее уволили. Ее, наверное, держат в доме сумасшедших. Так бывает, считала бабушка. Женя выросла тихой, симпатичной девушкой, поступила в пединститут в другом городе, усиленно занималась и прославилась в своем общежитии тем, что каждую бабушкину посылку с овощами, салом и сухофруктами ставила на стол и всех кормила. А потом наступали голодные деньки, но сразу для всех. Женя как росла при матери и бабушке без претензий, так и сейчас жила в своем общежитии. У нее появился молодой человек, строитель и даже бригадир на стройке, который весной возил ее на электричке в лес, читал ей свои самодельные стихи, но был, к сожалению, женат, как оказалось. Жена его как-то обнаружила Женю, нашла ее в общежитии, увела на улицу и рассказала, что Саша женат. У него 2 детей, и она сама временно с ним не живет, потому что у него венерическая болезнь. Он обязан лечиться, и она сама тоже лечится от него. А где он это подхватил? Вот вопрос, сказала эта жена и с ненавистью посмотрела на Женю. Они сидели на скверике. А тебя, добавила супруга Саши, свободно надо убить, как ты распространяешь заразу. Нищие студентки не с кем было посоветоваться. Она боялась идти в поликлинику. Все сразу все узнают. Но, по счастью, блуждая в районе рынка, она увидела вывеску «Венерические заболевания». Ее приняла старуха-врач. Нужны были деньги. Без денег врачиха даже не согласилась ее выслушать. Женя вынула из ушей маминой сережки единственную память. Врач взяла сережки, увела девушку на осмотр и сказала, что надо подождать анализов. Анализы пришли хорошие. Женя, по счастью, не заразилась. Либо Сашина супруга наврала, но Саша не появлялся на горизонте, А Женя поняла, что не так все просто у людей, и существует тайная, упорно процветающая животная сторона жизни. Именно там сосредоточены отвратительные, безобразные вещи. И не убили ли вообще маму, думала взрослая, 18 лет, Женя. Ведь мама была еще молодая и могла попасть в эту тень жизни, где погибает так много людей. Тем более, что тут же летом с Женей случилось несчастье, как раз у бабушки. Тем летом за городом на свалке были найдены два женских трупа, изрезанные, изувеченные, с руками вывернутыми, как выжатые тряпки, без голов. Городишко гудел. Видимо, убили двух каких-то отдыхающих или туристок, потому что свои были все на месте. Не очень поздно вечером Женя возвращалась от подруги, и недалеко от дома ее с двух сторон схватили. Это были подростки лет по 16-17. Трое, смуглые, то есть по местному чурке. Она их не знала. Они не знали ее. За 3 года отсутствия они-то как раз и выросли. Они приняли ее за чужую. Они заткнули ей рот кляпом и вели, вывернув руки за спиной. Точно по тому сценарию. Женя шла согнувшись, толчками, рывками. Под лопатку ее кололи ножом. Они переговаривались по-своему. Женя кое-что понимала. Они называли себя греками в городишке, но это были не греки. Женя поняла, что они на ходу спорят, кто первый, потому что один укорял другого, что он болен нехорошей болезнью. Они покрикивали в ночной тьме, ругались по-русски, волоча бегущую согнутую Женю. Как вдруг все вокруг осветилось, будто бы включили прожектор. Трое остановились, выпустив на мгновение Женю, и она, завидев освещенную стройку и старика, и женщину среди наваленного камня, рванулась изо всех сил к ним, вытащила кляп изо рта и закричала: «Убейте меня! Убейте меня!» Она стояла около старика, протягивала к нему распухшие руки и кричала: «Убейте меня, но не отдавайте им!» Трое возмущенно заорали, что это шлюха, и она им должна, они платили. Они кричали по-русски. Старик отправил парней вон одним жестом руки, сказал по-ихнему: «Идите». И трое повернулись, как солдаты, и канули в ночную тьму, услышав свою речь. Старик сказал Жене, что проводит ее в дом. Женщина осталась на стройке, и Женя мельком рассмотрела ее склоненную голову и подумала, как она похожа на маму. Женя боялась уходить, но старик пошел, и пришлось идти. Старик привел ее к какому-то дому. Женя ничего не узнавала в ночной тьме, и, войдя в комнатушку, как чулан, она услышала, что старик запер за ней дверь и удалился. Женя села на пол. Потом нащупала неровную, корявую стену, прислонилась к ней и заснула. Утром она очнулась в каком-то месте. Она сидела спиной к шершавому стволу тополя. Вокруг был глухой, заросший пустырь. Женя побежала, ничего не узнавая вокруг. Наконец нашла дорогу домой и легла спать в сарайчике во дворе. Было раннее утро. Бабушке она сказала, что ночевала у подруги, так как боялась идти домой. Также Женя сказала, что постарается сегодня уехать. Бабушка, наверное, все поняла. Руки у Жени были огромные и сплошь в синих пятнах. Угол рта надорван. Бабушка сказала, что этой ночью она не спала, рылась в старых вещах и нашла в сундучке сережки своей дочки и иконку еще от бабушки, и хочет отдать это Жене. Женя вдела в уши материны сережки, точно такие, какие недавно сняла. Взяла иконку, собрала свои бедные вещички и пошла на вокзал. Она нарочно решила пройти мимо той стройки, чтобы увидеть старика и женщину, похожую на маму, но ничего такого не обнаружила. Не было ни стройки, ни того пустыря. Сиял белый день, кругом тянулись дома и сады. Бабушка, провожавшая ее, ни слова не спросила, почему Женя идет не на вокзал, а в другую сторону, к свалке. А Женя сказала вдруг, что думает, где-то тут должна быть могила мамы, надо поискать, утопали на пустыре. Бабушка возразила, что дочь ее исчезла совсем в другом городе, но Женя не слушала, а все искала тополь и у первого же попавшегося села на землю, прислонилась к стволу и заплакала навзрыд. Они так посидели некоторое время, плача, а потом Женя в своем зимнем платье с длинными рукавами уехала из городка насовсем и с тех пор больше не ждала свою мать и не разыскивала ее по психбольницам и тюрьмам. Сережек, правда, она не снимала и не снимает. Жена. Один человек похоронил жену и остался один с дочкой и старухой-матерью. Жена его долго болела. Он сам сидел с ней в больнице, сам таскал горшки, кормил и умывал ее. Когда она умерла, он долго не находил себе места, но потом стал забегать на соседнюю улицу в гости к одной женщине, которая как раз собиралась покупать себе машину. Однажды вечером он пошел к ней по какому-то делу, взять или отдать книжку, и увидел прямо посреди улицы сидящую кошку. Мела метель, кошку заносило снегом. Этот человек пробежал мимо, пришел к той женщине, посидел у нее, выпил чаю и отправился домой. На обратном пути он увидел уже вместо кошки холмик снега. Тогда он разгреб снег и взял кошку на руки. Он хотел сунуть ее под пальто, но кошка настолько была в снегу, что все бы у него промокло. И неизвестно еще, больная это была кошка или здоровая, мало ли что, можно было подхватить. Старуха-мать его не любила животных, но возражать не стала. Они вместе выкупали кошку в помойном ведре и завернули в чистый половик. Кошка была настолько благодарна своему новому хозяину, что ни разу не мяукнула, ни разу не оцарапала его, хотя кошки не выносят купания. Даже когда он только нес кошку домой, она по дороге, еще на улице, уже прижималась к нему и мурлыкала. Наутро выяснилось, что кошка больная. Она ночью встала и нагадила под шкафом и под детской кроваткой, налила и навоняла. Мать-старуха потыкала кошку во все лужи и хорошенько шлепнула ее по спине. Все-таки кошка была взрослая и должна была понять, что нельзя гадить. Ей специально был поставлен в уборный подносик с газетой. Но кошка продолжала гадить везде по 7-8 раз в день. Кошка все время лежала на старом девочкином пальтишке в прихожей. Почти не шевелилась, только вставала гадить. Старуха-мать не спала, не ела, все ловила кошку, когда та собиралась идти гадить, и носила ее в уборную на подносик, приучала. Но кошка как будто только родилась, она ничего не понимала, а в уборной пряталась под трубу, на подносик даже не ступала. В конце концов кошка перестала выходить из-под трубы в уборной и стала там жить, а гадила на пол у двери, но никогда на подносик. Девочка очень полюбила кошку и тоже все время торчала в уборной, гладила кошку, целовала, кормила ее. А старуха-мать и ее взрослый сын прямо не знали, что делать с кошкой. На дикую она была не похожа, слишком была слабая и ласковая. Дикие коты очень свирепые, а домашняя кошка давно бы поняла, куда надо гадить. Так они и жили, мучились, пока однажды старуха, потерявшая сон и покой, не решила отнести кошку в лечебницу, узнать, что с ней. Старуха посадила кошку в глубокую сумку и понесла. Кошка страшно испугалась и старалась выпрыгнуть, а у старухи глаза были на мокром месте, потому что она думала, что кошку там, в лечебнице, отберут, как заразно больную, и усыпят. Но врач посмотрел кошку и сказал, что она не старая, скорее молодая, 2,5 года, и что у кошки больной желудок, гастрит, ей надо давать таблетки, и все только вареное и молочное, и все пройдет. Так они и сделали. Кошка не хотела глотать таблетки. Горлышко у нее было очень узкое, она царапалась и очень стала бояться старуху и хозяина, буквально пригибалась к полу, когда они проходили мимо. А девочку она не боялась. Бывало, найдет на полу ее брошенную тапочку, потрется и давай мурлыкать. Девочка говорила, что это ее кошечка, и чтобы кошку отдали ей, она все будет делать, убирать и подтирать. Но ей не разрешили, какой спрос с ребенка. Тем временем старуха совсем перестала спать по ночам, все караулила, когда кошка пойдет гадить, настолько уже устала подтирать и мыть. И однажды ночью старуха решила выпустить кошку на ночь в подъезд на лестницу. Кошек ведь выпускают на ночь. Кошка очень не хотела идти на лестницу, но хозяйка ее выставила. С тех пор кошка каждую ночь ночевала на лестнице. Видимо, там нашла себе в мусорном ведре какое-то нужное вещество. Мало ли, может, просто картофельные очистки, и поправилась. А таблетки ей так и не помогли. Старуха очень обрадовалась, что нашла такой выход из положения. И утром всегда искала кошку на лестнице, звала ее в дом, или хозяин ходил за кошкой. Она всегда почему-то сидела на третьем этаже. Там, видимо, нашлись добрые люди, там уже стояла кошачья мисочка и бумажка с едой. Теперь кошка не лила зловонные лужи, а ходила очень аккуратно, кучкой. И когда старуха находила на лестнице кучку, то всегда убирала за кошкой. Так это и установилось. Кошка на ночь сама просилась выйти, и все было бы хорошо. Но однажды хозяин возвращался как-то поздно вечером и прошел мимо Мурки, которая уже сидела на своем новом месте возле добрых людей с третьего этажа у мисочки. Мурка увидела хозяина и побежала домой за ним в первый и последний раз в жизни. Хозяин услышал, как она мяучит на бегу, но он ускорил шаги, буквально побежал вверх по лестнице, и Мурка отстала. Рано утром хозяин пошел искать Мурку, а бегал всю лестницу, весь двор, соседние дворы, но Мурки он не нашел больше никогда. То ли ее бросили в мусоропровод, как это делают злые люди, то ли просто выгнали из подъезда, и Мурка замерзла где-нибудь во дворе, но следов ее он не нашел. Целый месяц после пропажи Мурки девочка плакала. Плакала и старуха-мать. Да и сам хозяин все не мог найти себе места, потому что знал теперь уже точно, что это приходила его жена. В маленьком доме. Дело было на новый 1947 год. В маленьком двухэтажном доме за Елоховской церковью жила девушка 25 лет по имени Вера. Она ничем особенным не отличалась, разве что все время рассказывала соседям по квартире, которые все сменились за время войны, что ее жених Витя погиб. Но со слов других жильцов дома ее новые соседи знали, что это был не жених, а просто тоже сосед по квартире. Витя был ей не жених. Он вселился в свою комнату незадолго до войны, потом сразу ушел на фронт и погиб очень быстро. В 1941 году под Москвой. И только после того, как Витя погиб, за Верой стали замечать, что она плачет по Вите, говорит о нем, как о своем женихе, и пытается взять из его комнаты, где теперь поселилась истопница Стеша, то одну, то другую вещь на поддержание, то репродуктор, то патефон. Но Стеша не давала, возражала, что вещи не ее, и что, может, хозяин вернется. Теперь Витин патефон заводили по воскресеньям Стешины мужики, приезжавшие на колхозный рынок из деревни, а репродуктор не выключался никогда и молчал только от ночного гимна до утренних сигналов точного времени, то есть от 12 часов до утра. Ну и ночью, жаловалась Вера, репродуктор работает, или у Стеши завелся мужик, который ночью бормочет и не дает спать. «Скоро чертей гонять будешь», — отвечала ей на это Стеша, которая была страшной матерщинницей. Как раз на Новый год Стеша собиралась на дежурство и все ходила мимо распахнутой двери Веры. А Вера в это время, на самый Новый год, без музыки, без ничего, под гимн Советского Союза, доносившийся из Стешиного репродуктора, танцевала со стулом, нежно прижимая его к себе. «О, чертей увидишь!» — заметила на это Стеша и ушла. Утром, когда в первом часу дня Стеша возвращалась с дежурства, она увидела у своего дома огромную толпу и конную милицию. С трудом Стеша пробилась по лестнице к себе на второй этаж, вошла в свою квартиру и увидела, что дверь в Верину комнату распахнута. Вера со стулом стоит посреди комнаты, а вокруг хлопочет милиция и мужик с пилой. Оказывается, еще ночью соседи заметили, что Вера со стулом превратилась в окаменелый столб. Она продержала стул на вытянутых руках всю ночь при свете лампочки, и стул, как ни пытались, не могли у нее взять, и сдвинуть с места ее не смогли. Стеша упала на колени, стала плакать и креститься. Ее прогнали, и мужик начал врубаться топором в пол. Но тут же стук затих, и мужик выскочил из комнаты с топором, с которого капала кровь. «Из пола идет кровь», — сказал мужик Стеше, и тут же вся толпа в коридоре, на лестнице и во дворе зашумела и завыла. Многие плакали и кричали: «Не трожь ее!» Короче говоря, милиция вышла из комнаты, захлопнула дверь и закрыла ее на ключ. Стали ждать неизвестно чего. На первый случай скорую помощь. Толпа увеличивалась. Конная милиция оцепила дом. Когда приехала скорая помощь и молодая врачиха с двумя санитарами, несшими свернутые носилки, подошли к дверям Вериной комнаты, милиция не смогла открыть дверь. Стоило вставить ключ в замочную скважину, как из скважины начинала литься горячая кровь. Врачиха с чемоданчиком в руке постояла перед закрытой дверью, но ни на что так и не решилась. И уехала. Была вызвана пожарная команда, которая через окно проникла в комнату, но дверь, запертую снаружи, открыть не удалось, и Веру взять тоже не удалось. К ночи толпа увеличилась, все окна светились, пожарники стояли под лестницей, а Стеша сидела в своей комнате. Пробило 12 часов. Спели гимн, репродуктор замолчал. Стеша стала разбирать постель и вдруг услышала явственные стоны. Она выбежала в коридор, но там стоял постовой под дверью, и ничего не было слышно. Она вернулась в комнату, стоны и бормотание послышались опять. Голос шел из репродуктора. «Стой, не бей ногами в стену», — шептал репродуктор и стонал. Стеша схватила полушубок, вскочила в валенки и выбежала на улицу. Она увидела, что мальчишки забавляются, пиная ногами дом. Им слышались какие-то отзвуки при этом. «Стой, зараза!» — заорала Стеша и побежала к ребятам. Но те, испуганные и довольные, помчались от нее вокруг дома, по дороге стуча ладонями по стенам. Кончилось дело тем, что Стеша вернулась к себе, попросила постового вызвать старшину и долго с ним о чем-то говорила. Наутро к дому подъехала скорая помощь. Из парадного вынесли завернутую в простыню Веру и погрузили в машину. А Стеша вскоре тоже вышла, неся завернутую в тряпицу, как бы большую тарелку. Она поехала на кладбище и попросила сторожа закопать свою ношу где-нибудь. «Ты что?» — сказал сторож. А Стеша ответила, что это мертвый голос солдата, и дала сторожу 300 рублей. Сторож взял деньги, Стешу отправил, а репродуктор вынул из тряпки и хранить не стал. Мало ли, свихнувшихся баб, просто бросил в кучу хлама, и снег прикрыл репродуктор. Вера осталась жива. Стеша отдала ей патефон, а про репродуктор сказала, что он сломался. Он и сломался, действительно, в тот самый момент, когда пожарники поднесли его к неподвижно стоящей Вере, и стул выпал из ее рук. Месть. Одна женщина ненавидела свою соседку, одинокую мать с ребенком. По мере того, как ребенок вырастал и начинал все больше бегать по квартире, та женщина стала словно бы невзначай оставлять на полу то бидончик с кипятком, то банку с раствором каустической соды, а то роняла коробку с иголками прямо в коридоре. Бедная мать ни о чем не догадывалась, потому что девочка еще очень плохо ходила, а ползать по коридору мать ее не выпускала, так как была зима. Но должно было настать то время, когда ребенок мог выйти из комнаты на простор коридора. Мать делала соседке замечание, что это на самом ходу стоит банка, или «Раечка, вы снова упустили иголки», на что соседка спохватывалась и жаловалась на свою страшную память. Когда-то они были подружками, еще бы, две одинокие женщины в двухкомнатной квартире. У них было много общего, и даже гости бывали общие. В дни рождения они ходили друг к другу с подарками. Кроме того, они все друг другу рассказывали. Но тогда, когда Зина стала ходить уже с большим животом, Рая ее возненавидела до потери сознания. Она просто заболела от ненависти, начала являться домой поздно, не могла спать по ночам. Ей все время чудился мужской голос за стеной у Зины. Ей казалось, что она слышит слова и звуки, в то время как Зина жила совершенно одна. Зина же, наоборот, еще больше привязалась к Рае. И даже ей однажды сказала, что это большое счастье, что у нее такая соседка, как старшая сестра, которая никогда не бросит в тяжелую минуту. Рая действительно помогала Зине шить детское приданное и отвезла ее, когда пришло время, в родильный дом. Только приехать за ней и новорожденным ребенком не смогла, так что Зина лишний день просидела в роддоме без приданого и, наконец, унесла оттуда ребенка в казенном драном одеяльце с обещанием вернуть. Рая отговорилась болезнью, и так и отговаривалась все время болезнью, и ни в магазин ни разу не сходила для Зины, ни купать ей не помогала, а только сидела с какими-то примочками на плечах. И на ребенка она даже не смотрела, хотя Зина все время проносила его на руках то в ванную, то в кухню, то гулять, да и дверь в ее комнату была всегда открыта. Заходи и смотри. Зина заблаговременно перешла на надомную работу, освоила вязальную машину, поскольку родни у нее не было, а про хорошую соседку это было только красное словцо. На самом деле она не могла ни на кого положиться. Сама взялась, самой и нужно было нести груз.